Глава 5. Проводив графа к лорду Белгрейву, Вара удалилась в свою спальню. Небольшой саквояж, который она привезла с собой в этот день, был еще не распакован. Сразу же после обеда, когда ее отец предложил графу бокал вина, Вара поднялась к матери. «Хочу взять еще два платья, мама», — сказала она. «Не найдется ли у тебя какого-нибудь саквояжа?» «Конечно же найдется, дорогая», — ответила леди Макдорн и, немного помолчав, добавила. «Как жаль, что некому тебя увидеть в этих платьях». «По крайней мере, призраки предыдущих графов смотрят на меня весьма одобрительно», — улыбнулась Вара. «А мне жаль, что нынешний граф не может видеть, как эффектно сочетается обеденный стул с золотыми канделябрами и великолепным столовым серебром. Я объяснила ему, что все это часть его семейных драгоценностей». Леди Макдорн ничего не сказала, и Вара подумала, что матери хотелось бы видеть ее в хорошем обществе, в окружении приятных молодых людей, с кем она могла бы танцевать. «Должно быть, в каждой матери живет сваха», — усмехнулась она. Мать подыскала ей небольшой кожаный саквояж, а она подошла к гардеробу и принялась перебирать платье. «А ты уже видела миссис Бриден, родная?» «Еще нет», — ответила Вара, — «и потому чувствую себя несколько неловко. Но она занимает отдельную комнату в своей башне. Конечно же, мне нужно увидеться с ней». «Ты должна поблагодарить ее за покровительство», — наставляла дочь леди Макдорн. «И я придумала как. У меня есть книга, которую можно преподнести ей в подарок. Это книга о птицах. Миссис Бриден очень ими интересуется». И она поспешила к выходу. Оставшись одна, Вара подошла к комоду и достала из ящика револьвер. Когда ей было 14, отец научил ее стрелять. «Женщина должна уметь постоять за себя», — твердил генерал. «А так как у меня нет сына, Вара — это единственный способ остановить обидчика». И заставлял ее упражняться в стрельбе по мишени до тех пор, пока она не наловчилась попадать в самый центр. Вспомнив этот разговор, девушка решила, что сможет воспользоваться револьвером, если ночью обнаружит в своей комнате крыс. То же относилось и к комнате графа. Револьвер был маленький и довольно легкий. Однако она прекрасно понимала, что мать не одобрит ее затеи. Вара едва успела спрятать револьвер в складках одежды, как вошла мать с книгой в руках. «Подари ее, миссис Бриден», — сказала она. «И не забудь отблагодарить ее за покровительство, даже если ты еще не виделась с ней». Она улыбнулась. «Если бы мы были в Англии, это прозвучало бы более чем странно. Но здесь, в Шотландии, нам приходится следовать традициям». Теперь, войдя в комнату, Вара распаковала саквояж и вынула из него книгу и револьвер, который положила в ящик комода, стоявшего у кровати. Затем, пользуясь удобным случаем, она отправилась через весь замок к северной башне, дошла до нужной комнаты и постучала в дверь. Долго никто не отвечал, однако дверь все-таки слегка приоткрылась и послышался голос. «Кто здесь?» «Это я, Вара Макдорн. Моя мама просила кое-что передать вам». Миссис Бриден открыла дверь и оглядела Вару с некоторым подозрением. «Не желаете ли зайти?» — нерешительно пригласила она девушку. Вара не сумела превозмочь любопытство и вошла. Комната миссис Бриден выглядела привлекательно и несколько необычно. Она, как и все комнаты в башнях, была округлой, а три окна выходили в сад. Снаружи располагалась веранда с несколькими кормушками. Множество птиц копошилось в них, подбирая насыпанный им корм. «Моя мама знает, что вы интересуетесь орнитологией», — сказала Вара, «и потому прислала для вас эту книгу». Миссис Бриден приняла книгу со словами: «Весьма любезно со стороны вашей матушки. Как видно, книга очень интересная». «Я вижу, вы любите птиц», — промолвила Вара. «У вас в кормушках есть несколько видов, названия которых я не знаю». Оценив заинтересованность девушки, Миссис Бриден рассказала ей об этих птицах. Особое внимание она уделила редким видам, прилетевшим с северных островов. В свою очередь Вара поблагодарила ее за покровительство во время своего пребывания в замке, и миссис Бриден ответила: «Мой муж упоминал, что его светлость выказывает сейчас больше интерес к делам, нежели раньше, и мы вам очень признательны». «Сейчас у него гостит друг», — напомнила Вара, «и я надеюсь, что его светлость встретится со старейшинами к концу недели». «Мой муж тоже на это надеется», — кивнула миссис Бриден. Вара почувствовала, что дольше оставаться неприлично, и сказала: «Пожалуй, я пойду. Спрошу, не требуется ли моя помощь. Спасибо еще раз, миссис Бриден, за вашу доброту. Боюсь, я не слишком-то много смогла для вас сделать», — попеняла себе миссис Бриден. «Но я стараюсь без крайней нужды на то не выходить в главную часть замка. После того, как я увидела ваше уютное жилище, не очень этому удивляюсь», — улыбнулась Вара и, повинуясь какому-то подсознательному порыву, спросила: «А, кстати, жива ли еще мать Маккей?» «Жива и здорова», — ответила миссис Бриден. «Я относила ей пару недель назад маленького птенца Баклана со сломанным крылом. Она вылечила его своими таинственными средствами. Я была у нее однажды еще совсем маленькой девочкой». Миссис Бриден ничего не ответила, и Вара вышла. По дороге в зал вождей она думала о том, что завтрашний день должен стать решающим. Однако все задуманное ею она сообщит графу после ужина, так как лорд Белгрейв собирался отужинать вместе с ними. Похоже, он поставил перед собой задачу отвлечь графа от грустных мыслей. Их разговоры об Индии казались Варе совершенно невероятными. Лорд Белгрейв отпускал шуточки по поводу успеха графа у женщин в Симле. Специально для Вары он сделал разъяснение: «Должен вам сказать, мисс Макдорн, что в жару, пока местные мужчины в поте лица трудятся на полях, их жены предпочитают скрываться в прохладе гор. А так как в вице-королевском дворце мужчин обычно не хватает, то самые очаровательные девушки вьются вокруг адъютанта, ловят каждое его слово и вовсю заигрывают с ними». «Мне случилось читать о Симле», — сказала Вара, — «и очень хотелось бы побывать в Индии». «Возможно, вам когда-нибудь представится случай», — обнадежил ее лорд Белгрейв. «Спросите Брюса. Он подтвердит, что в мире нет более восхитительного зрелища, чем покрытые снегом вершины Гималаев». Граф ничего не ответил, и Варе показалось, что затянувшиеся разговоры об Индии расстроили его еще больше, нежели думая о болезни. Поэтому она решила сменить тему. Когда они покидали зал вождей, лорд Белгрейв сказал: «Рано утром я отплываю на Аркнейские острова, так что разрешите пожелать вам спокойной ночи и попрощаться». Он протянул Варе руку. «Мне было очень приятно познакомиться с вами. Передайте вашему отцу самые горячие приветы и скажите, что с тех пор, как он ушел в отставку, по нему очень скучают в полку. Папа будет рад услышать, что о нем все еще помнят». Лорд Белгрейв попрощался с графом и поблагодарил за ужин. Вара проводила его до лестницы, и вернулась в зал.